пропищал сигнал. «Тамару, если вы там, снимите трубку», — сказала Аомаме. Трубку сняли. «Я здесь», — отозвался Тамару. «Слава богу», — выдохнула она. Тамару, похоже, уловил в ее голосе необычные нотки. «У тебя все в порядке?» — спросил он. «Пока да». «Как работа? Успешно?» «Клиент заснул, и очень глубоко. Глубже некуда». «Отлично», — сказал Тамару с явным облегчением. «Для вечно бесстрастного Тамару большая редкость». «Так и передам. Уверен, эта новость хорошо успокаивает». «Хотя пришлось попотеть». «Представляю. Но теперь все закончилось?» «Худо-бедно», — ответила Аомаме. «Ваш телефон безопасен?» «Это спецлиния. Можешь не беспокоиться». «Вещи из камеры хранения забрала. Что дальше?» «Сколько времени в запасе?» «Полтора часа», — ответила она. И наскоро объяснила ситуацию. Через полтора часа два охранника проверят обстановку и обнаружат, что лидер не дышит. «Полтора часа хватит», — сказал Тамару. «Интересно, сообщат ли они в полицию?» «Трудно сказать. Буквально вчера полиция заявилась в авангард с ордером на обыск. Сейчас все зависло до выяснения обстоятельств, и официального дела пока не заведено. Но если всплывет труп их лидера, от следствия им уже не отмазаться». «Иначе говоря, секта может просто уничтожить труп втихомолку?» «По крайней мере, они на это способны. Чем дело кончится, газеты расскажут завтра. По крайней мере, узнаем, заявили они в полицию или нет. Не люблю азартные игры, но если бы пришлось, ставил бы на то, что полицию они звать не станут». «Даже если смерть лидера признают естественной?» «По внешним признакам этого не понять. Пока не произведут официального вскрытия, никто не возьмется судить, убит он или сам помер. В любом случае, первым делом они захотят послушать, что скажешь ты, последний человек, который общался с лидером перед тем, как он умер. И если ты сменишь жилье и захочешь куда-нибудь спрятаться, у них будут все основания полагать, что лидер умер не своей смертью». «Значит, они попытаются меня найти? Чего бы это ни стоило?» «Можешь даже не сомневаться», — сказал Тамару. «Но как я могу от них спрятаться?» «Для этого разработан план. Очень непростой. Следуй ему терпеливо, и будешь в безопасности. И главное, не дергайся. Подвести тебя может только твой собственный страх». «Стараюсь», — сказала Аомаме. «Старайся и дальше. Реагируй быстро. Заставь время работать на тебя. Ты человек осторожный и терпеливый. Продолжай в том же духе». «Над Акасакой прошел концентрированный дождь», — сказала Аомаме. «Все поезда на станции остановлены». «Знаю», — ответил Тамару. «Но тебе волноваться не о чем. Метро для твоего отхода не планировалось. Сейчас ты сядешь в такси и приедешь в безопасное место». «Такси?» — удивилась Аомаме. «Но разве я не должна уматывать из города как можно дальше?» «Конечно, должна», — неторопливо подтвердил Тамару. «Но сначала тебе нужно подготовиться, сменить имя и внешность. Кроме того, работу ты проделала адскую. Сейчас у тебя в голове полный хаос. В таком состоянии лучше на время залечь на дно и отдышаться. Не беспокойся. Все, что нужно, мы тебе обеспечим». «И где это место?» «В Коэнзи». «Коэнзи», — повторила Аомаме. И легонько постучала ногтями по зубам. Никаких ассоциаций этот район не вызывал. Тамару продиктовал адрес. Она, как всегда, запомнила наизусть. «Станция Коэнзи, южный выход. Номер квартиры 303. Код в подъезде 2831». Тамару выдержал паузу. Аомаме впечатала в память 303 и 2831. «Ключ прицеплен скотчем к дверному коврику. В квартире есть все необходимое, чтобы несколько дней вообще не выходить из дома. В ближайшее время я позвоню. Три звонка, пауза в 20 секунд и новый звонок. Сама постарайся на связь не выходить». «Ясно», — сказала она. «Противник серьезный попался?» «Те двое, что его охраняли, конечно, крутые. Поначалу даже растерялась немного. Но не профи. С вашим уровнем не сравнить». «Специалистов моего уровня очень немного. И слава богу. Наверное, согласился Тамару. На стоянке такси перед станцией метро растянулась длинная очередь. Судя по всему, поезда метро до сих пор стояли. А у мамы встала в конец шеренги и набралась терпения. Ничего другого все равно не оставалось. Стоя среди людей с раздраженными лицами ожидавших такси, Аумаме повторяла в уме адрес и номер квартиры, код подъезда, а также телефон Тамару. Исступленно, как отшельник, что взобрался на гору, сел на камень и твердит великие мантры. Памятью своей Аумаме гордилась. Запомнить подобную информацию для нее — сущий пустяк. Но сейчас от этих цифр зависело слишком многое. Ошибись хоть на одну, и выжить станет гораздо сложнее. Наконец Аумаме села в такси. Ровно час назад она вышла из номера убитого лидера и добиралась до Синдзюку в два раза дольше, чем планировала. Little People отвоевали у нее это время. Сгустили прицельный дождь над Акасакой, вывели из строя метро, заполнили станции толпами опаздывающего народа, спровоцировали нехватку такси. В общем, сделали все, чтобы она передвигалась как можно медленней.